Он поцеловал ее копыта, и фиолетовые крылья покрасневшей лакуны чуть затрепетали. «Прошу вас, дорогая леди, окажите мне эту честь, и я буду навечно удовлетворен». Лакуна беспомощно взглянула на Крампиц, Глори и меня. Оранжевая земнопони помахала копытом. «О, на меня не смотри, я, в любом случае, предпочитаю исключительно кобыл». Я и Глори одновременно оглянулись на нее, одинаково удивленно изогнув брови. «Чего?» – буркнула Крампиц, чуть зардевшись. Наконец, величественный Аликарн вздохнула и улыбнулась ему, склонив голову и широко расправив фиолетовые крылья. «Достопочтенный сэр, я согласна». Он встал рядом с ней и бок о бок, они направились на танцпол. Я сдерживалась как могла, но все же хихикнула и запрыгала на месте с совершенно не королевским видом. «Да, да, да, да. О, ну разве может быть что-то более прекрасное?» Тут я нахмурилась и оглядела бальный зал. «Что-то должно было пойти не так, точно. Знать бы, что. Ты же Монин Глори». «Да», — обратилась Крампиц к Пегаске, и та, озорно глянув на меня, кивнула оранжевой кобыле. «Мне бы хотелось обсудить с тобой кое-что. В спальне Бликджик мы нашли кое-какие заметки о вирусе, и я надеялась, что ты можешь дать несколько советов о том, как нам очистить систему повторной переработки». Глори нахмурилась, переводя взгляд с Крампиц на меня. «Я не уверена, что сейчас подходящее время». «О, да брось ты, это звучит как что-то, что Ринбаудеш не по плечу», сказала я, тепло улыбнувшись. Глори поколебалась, но затем улыбнулась в ответ. Я не удержалась, усмехнулась и добавила, понизив голос: «И ты слышала, что она сказала?» Пегаска скептически взглянула на меня, но тоже не удержалась и ухмыльнулась. «Похоже, у тебя какая-то персональная вендетта против моногамии». «Да», — заметила Глори. «Любовь должна быть свободной», — провозгласила я, широко разведя копыта. «Ты невозможно», — улыбнулась Пегаска, покачав головой и повернулась к Крампиц. «Думаю, мы можем немного поговорить об этом. Только давай сперва раздобудем что-нибудь выпить». Когда пара удалилась, обсуждая тонкости процедуры дезактивации, я широко улыбнулась, но вскоре снова вернулась к прежней задумчивости, ожидая, когда же произойдет что-нибудь ужасное. Полчаса спустя, я была абсолютно уверена, что все идет слишком гладко. Отставшая богиня, Лакуна, Глори, увлеченная заумными беседами, что-то обязательно пойдет наперекосяк, так обычно и бывает. Моя паранойя достигла такого уровня, что я подняла скатерть и заглянула под стол, ожидая найти там бомбу или что-нибудь в этом роде, влетающую через крышу Аврору. Вторжение зебр, ничего. Я стянула с подноса бутерброд, чтобы проверить его на наличие яда или просроченного майонеза. «Бликджик, что ты делаешь?» — спросила подошедшая сзади рампейши, застукавшая меня за тем, как я неистово пережевываю превосходные ромашковые сандвичи. Даже еда здесь была отличной. «Просто интересуюсь, когда эта вечеринка должна взлететь на воздух», — ответила я, поворачиваясь к ней и оказываясь лицом к лицу с еще 5 пони весьма бандитского вида. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить их имена, но я бы ни с кем не спутала огромного угольно-черного жеребца, выглядящий так, будто он вырезан из цельного куска оникса. Потрошитель Брут встретил мой взгляд спокойно и уверенно. Блюбель, кобыла из горцев, стояла рядом с Кандувиком и лавандовой единорожкой Дазл. Единственным, кого я не знала, был бирюзового цвета пегас с клеймом, дошитой кулоном, обозначающим его принадлежность к Халфхардс. Все они были одеты по-походному и на них поглядывали со смесью отвращения и восхищения, будто на первобытных. «Вы, я, каким ветром вас сюда занесло?» – изумленно спросила я. «Я весь вечер задаю себе тот же вопрос», – вздохнула Рампейдж. Дазл улыбнулась мне. «Я думаю, общество ожидает от нас, что мы вернемся домой и расскажем, какие они тут офигенные. Я бы сюда и не сунулась, если бы они не задобрили меня крышечками и боеприпасами», — усмехнулась кобыла. «Для потрошителя ты неплохо приоделась, Бликджик, но, похоже, с тебя берут пример», — оскалилась она и покосилась на Рампейдж, отчего та закатила глаза. «Я б поглядела, как ты в этом будешь драться», — ухмыльнулась Блюбель. «Большой папочка всегда старается, чтобы кто-нибудь из нас присутствовал наголо. В основном, чтобы быть в курсе новостей о короле Шикарность», — пояснил Брут своим низким, спокойным голосом. «В основном мы весь вечер скучаем. Потом, когда нам совсем надоедает, мы крушим мебель и смываемся. Это уже традиция. Вот только давай сегодня без этого», — отрезал Рампейдж. «Это вечеринка, Бликджик». «Серьезно?» — удивился Брут, посмотрев на меня сверху вниз. Я попыталась ответить ему тем же взглядом, но он лишь покачал головой. «Твой статус королевы общества такая же фикция, как и твое имя в десятке лучших потрошителей. Все хотят урвать от тебя кусочек, охранница, но ты не принадлежишь никому из нас». «Глубокая мысль, Брут, глубокая», — протянул Кандувик, закатив глаза. «Я явно была бы не прочь попринадлежать одному мощному черному пони, по крайней мере, на ночь. Поглядеть бы, как он может продемонстрировать свою мощь киберкобыле, которая согласилась бы его принять». Я поймала себя на том, что под его взглядом начинаю немного ерзать бедрами и чуть резче дергать хвостом. Тут хороший подзатыльник едва не впечатал меня в пол лицом. «Остынь, Блик-Джик, оставь этот вид борьбы до времени, когда вернешься на стадион», — кисло сказал Рампейдж. «Чего?» — воскликнула я, защищаясь. «Я просто на него смотрю, и раздеваю его, и себя, и подбираюсь поближе и...» Рампейдж начала примериваться для нового подзатыльника, и я с большим трудом задвинула эти мысли подальше. То, что мои знакомые пони принимали участие в гала, казалось чертовским совпадением, но, учитывая все, что сегодня происходило, я просто смирилась с этим. Я повернулась к Пегасу. «Мы не встречались. Штормфронт», — коротко представился он. У него было присущее летунам аппетитное телосложение, но по его голубым глазам было видно, что я его ничуть не интересую. «Приятно познакомиться. Я слышал много интересного об охраннице. Ты из Халфхарт?» — спросила я, и он, сжав губы, кивнул. «Я сожалею. Интересно, кого же он потерял, что решил присоединиться к этому скорбному ордену?» «Все в порядке», — ответил он. «Это случилось пару лет назад. Мы тогда проводили операцию со службой безопасности на поверхности. Она не вернулась. Я просил разрешения остаться, чтобы найти ее. Мне отказали. Четырежды. Сказали, что она, скорее всего, мертва. В конце концов, чтобы найти ее, я пошел в Дашиты. Нашел. И она?» — спросила Дазл. «Нет. Пошла в Рейдеры. Я нашел ее, когда она трахала молодого жеребца, наставив ему в лицо пистолет. Пристрелил ее лично», — сказал он, чуть пожав плечами. «Я просто убил ее тело. Кобыла, которую я знал, умерла еще годом раньше». Рампейдж вздохнула и невесело улыбнулась. «Вот за что я люблю Халфхартс. Они просто идеально подходят для Хуффа. Есть в этом месте что-то такое», — проворчал Брут. «Я повоевал в копьях Филадельфии, ходил в западную пустынь, дрался в разрушенных каньонах Манхэттена. Но Хуфф был единственным местом, где я с первой же минуты почувствовал себя как дома. Он с радостью принимает изломанные души и разбитые сердца». Великолепный пони покачал головой. «Даже большой папочка об этом знает. Как он, кстати?» — спросила я. «Как идет восстановление после обстрела с Селестии? Снаряды уничтожили половину здания. К счастью, мы этой половиной не пользовались. Стадион уцелел. Восстановимся. Найдем сильнейших и будем процветать». «Как и всегда», — ответил он, пожав плечами, будто объяснял очевидный факт. «Большой папочка столкнулся с коротким бунтом. Очень коротким, потому что он закончился через 10 секунд после того, как Большой Папочка вступил в бой». Жеребец слегка улыбнулся воспоминанием. «Есть дисциплинарные взыскания и посерьезнее, чем получить по роже от жеребца, который тебе в дедушке годится». Блюбель фыркнула. «Все равно ему не сравнится с White Lightning. Мамочка заставит его попотеть. А как дела у горцев?» Озабоченно обратилась я к ней. Вопрос, казалось, удивил ее, но крепкая голубая кобыла ответила. «У нас все как всегда. Деремся за свою землю и племя. Кстати, мамочка благодарит тебя за возвращение семейной пушки. Передала ее племяннику. Хорошо, что она остается в нашей семье». Она с наглым видом оглядела вечеринку. «И че меня мамочка сюда послала?» На силу протолкалась через всех этих зебр. От этих новостей грива у меня задергалась. «Зебры, у вас начались проблемы с зебрами?» «У горцев всегда были проблемы с зебрами. Обычно, когда они пытаются пройти через горы, мы устраиваем засады на их патрули. Однако эти зебры», — она сплюнула в сторону, — «пришли из ниоткуда. Десятки, даже сотни». «То есть, эти зебры не переходили через горы?» — уточнила я. Кобыла покачала головой. «Они и на юго-западе», — тихо сказал Штормфронт. «Десятки групп расположились вдоль всех бесплодных земель и по всем непоничьим землям». Мой вопрос, видимо, отразился на моем лице, потому что он добавил: «На юго-западе находится территория Халфхартс. Я ежедневно направляю патрули для выявления угрозы». «Серьезно? Я не знала», — удивилась я. «Видимо, в Хуффе еще полно мест, где я не бывала. «И что эти зебры делают?» – спросила я, уже предполагая, каким будет ответ, но не понимая, почему. «Ничего», – ответил он, подтвердив мои подозрения. Блюбель насупилась, но тоже кивнула. «На севере то же самое. Они расположились возле старой базы «Айронмир», – сказал Кандувик. «Не знаю, как они туда попали, но они просто сидят без дела. Если подойти слишком близко, они открывают огонь, но все остальное время они просто торчат там, засунув свои полосатые головы в собственные же задницы. А что, в чем проблема? И они хорошо вооружены?» – спросила я. «Штурмовые карабины, антимех винтовки, пулеметы», – ответил Штормфронт. «В каждом лагере примерно по 6, по 10 зебр». Я представила, как у меня в голове маленькая сиреневая единорожка встала у грифельной доски. В среднем по 8 зебр в лагере на, по крайней мере, 20 лагерей составляют потенциально огромную проблему. Зебры из ниоткуда, хорошо вооружены, ничего не делают. Сиреневая единорожка нацарапала «почему» и облила это. «Почему?» — повторила я за ней. «Может, пустошь волшебным образом заселяет себя небольшими группами зебр, чтобы мы могли их поубивать и захапать их пожитки?» — усмехнулась Рампейдж. «Ну да, мечтай», — фыркнул Кандувик. «Эй, ты же не в курсе. Последние 4 или 5 недель мы только и делаем, что натыкаемся на всякий сброд, появляющийся из ниоткуда, чтобы нас прикончить. Мусорщики, или пони Сангвина, или эти хреновы предвестники», — презрительно фыркнула Рампейдж. «Мы просто прогуливаемся мимо и на тебе, они тут как тут. Хорошо, что хотя бы собранные с них трофеи того стоят. Что ты думаешь, охранница?» — спросил Брут своим низким, глубоким голосом. На секунду, в его вопросе мне почудился сарказм, но взглянув на него, я поняла, что он серьезно ожидает ответа. Даже иссеченный шрамами, опаленный пламенем Кандувик, казалось, прислушивался ко мне. «Ладно, если им и вправду хочется знать. Меня не столько волнует то, что этих зебр так много, как то, что они собираются вокруг Хуфа. Даже если их лагеря невелики, их много. А в пустоши никто не сидит на месте просто так, любуясь пейзажами. Они к чему-то готовятся. Может, они как-то связаны с тем, что по всей пустоши начались нападения на рейдеров», — предположил Брут. Я с любопытством взглянула на него, и он продолжил. «За последнюю неделю произошло несколько нападений на рейдеров. Мы натыкаемся на тех, кто пережил эти нападения и присоединился к другим бандам. Кто бы за этим ни стоял, он действует быстро и жестко. Выживших остается не так уж много. Жеребцы, кобылы, молодежь. Под удар попадают все подряд. Большинство сжигают в пепел, других забирают. Остальные пропадают без вести. Это очень похоже на то, как могут действовать зебры. Они мастера устраивать засады. В то же время, если это так, зачем они оставляют выживших?» — спросила Дазл. «Если они что-то задумали, разве они не должны отрезать нас от всех возможных источников подкрепления?» Она покачала головой. «Как думаешь, что мы должны делать? Я бы начала готовиться к чему-то плохому. Вооружайтесь. Если понадобится, пополняйте ряды выжившими. Но не глупите и не затевайте грызню друг с другом», — сказала я, чувствуя в своих догадках определенную правоту. «Возможно, я ошибаюсь. Может быть, эти зебры пришли сюда по каким-то своим, непонятным мне, зебринским соображениям, но мне все это не нравится». В течение нескольких секунд я ждала, что они рассмеются надо мной или отчебучат какую-нибудь ироничную остроумную подколку, но четверо пони кивнули, соглашаясь. Кандувик сказал, что какого-то пони по имени Напалм убедить будет непросто, но никому не охота быть растоптанным зебрами или охранницей. Я похлопала Штормфронта по плечу и кивком головы отозвала в сторонку. Он нахмурился, но все же отошел со мной от остальных. Рампейдж, похоже, решила, что я флиртую. «Вопрос безопасности», — шепнула фиолетовой единорожке маленькая розовая пони у меня в голове. «Ты был в составе разведки анклава?» — спросила я. Он помолчал, оглядывая меня и как бы решая, как много информации о его прошлой жизни можно доверить мне, но кивнул. «Знаешь что-нибудь о Лайтхувзе? Ты о том, кого нельзя называть?» — ухмыльнулся Штормфронт. «Да уж, я его знаю. Умный ублюдок, да жути упертый. Мы все любим Тандерхит, но я точно уверен, что он хочет подмять под Тандерхит весь анклав. Ты знаешь о его биологическом оружии?» — спросила я, понизив голос. «До меня доходили такие слухи, прежде чем я ушел», — ответил он. «Он искал на поверхности какую-то чуму, чтобы поставить ее на вооружение и широко применять. Нейвора дали ему добро, ведь на пегасов она не действует. «Теперь действует», – мрачно сказала я. «Лейбхофс создал новый штамм. Он планирует использовать его против пегасов, лояльных Нейвора». Штормфронт в шоке уставился на меня. «Это безумие. Это было и моей основной реакцией. Если он не планирует использовать это против других поселений вокруг Нейвора, или чтобы удержать их от вступления в борьбу, или нет, он не может пойти на такое. Давай просто представим, что он может. Так что ты мне скажешь?» Напрямую спросила я. «Анклав, он на бумаге демократический. Мы избираем наших мэров и советников. Конечно, избираться могут только члены анклава, но каждые 10 лет каждое поселение получает вотум доверия на большой анклав пегасов. По сути, это шутка, потому что Нейвора контролирует оружие и всегда следит, чтобы все пони знали, кто за это отвечает. Так что, на самом деле это вотум лояльности. Попробуй не проголосовать за Нейвора, и тебя отрежут». Я припомнила, как кто-то рассказывал мне, как анклав периодически устраивает спектакли. Если Нейвора лишится вотума доверия, бразды правления должны перейти к следующему по запасам ресурсов поселению. Должны быть назначены новые представители. Нейвора придется уйти в отставку или явить всем свою бандитскую сущность. «Так на каком же этапе выборов в игру вступает биологическое оружие?» — спросила я, немного сбитая с толку. «Им можно контролировать счетчик лояльности. Голосуйте за Нейвора и окажитесь под угрозой заражения». Я почувствовала, что мне хочется кого-нибудь пристрелить, и это, видимо, стало заметно, потому что Штормфронт поспешно добавил: «Я не думаю, что он в самом деле пойдет на такое. Но как вариант, это позволило бы другим голосовать в пользу Тандерхит, не опасаясь репрессий со стороны Нейвора. Мне начало казаться, что политика вызывает у меня головные боли похлеще, чем богиня. Разве это не из тех вещей, что подрывают и унижают саму суть демократии? Голосуйте за нас, или мы вас пристрелим. Голосуйте за нас, или сожрете своих детей». «Ты так говоришь, будто в анклаве когда-нибудь бывали честные выборы», — цинично усмехнулся Штормфронт. «То, что тебе на самом деле нужно понять, это то, что большинство в анклаве не так уж любит Нейвора. Они бандиты, забирающие себе самые сливки с урожаев и оставляющие другие поселения бороться за выживание. Ты должна либо присосаться к ним как клещ, или привыкнуть посылать бесконечные запросы и получать отказ. Множество поселений поддержат любую оппозицию в надежде, что что-то изменится к лучшему. Даже Тандерхит. В Тандерхит это отлично понимают. Башня является предметом споров, но кроме прочего, через торговлю с поверхностью она поставляет на небо необходимые вещи». Я вздохнула, чувствуя, как нарастает головная боль. «Хорошо. Суть в том, что я не оставлю такое оружие ни в чьих копытах. Даже если он не использует его против остальной части анклава, Нейвора может направить его против поверхности». Жеребец задумчиво кивнул. «Люблю умных пони. Где, по-твоему, он может держать подобное оружие? Прошу, скажи, что на поверхности». «В башне Шидоуболтов», — ответил он без раздумий. «Несомненно, Нейвора хочет захватить башню, так что он не выложит его на виду. Скорее всего, в верхней части, над единорогами и под командным центром Шидоуболтов». «Ясно», — я глубоко вздохнула. «Как какой-нибудь пони может пробиться в башню, если ему вдруг приспичит?» «Никак, это невозможно». Он уставился на меня и замолчал. «Ты хотел сказать невозможно?» — спросила я, и он кивнул. «Но кому-то это удавалось. Дважды. Первым был Контрейл, старый пегас, бывший вандерболтовец, еще 150 лет назад. Он пролетел над вершиной башни и приземлился на крышу, что, считай, почти подвиг. Ему пришлось нести с собой собственный источник кислорода, и все равно, после проникновения в командный центр он умер. Другой была жена одного из героев войны. Она пролетела над самым ядром. Самая безумная вещь из тех, что я когда-либо видел. Кроме весьма реального шанса быть распыленной системой обороны города, ей досталось от ХМА. Каким-то образом она дотянула до старого служебного подъезда под жилыми помещениями и проникла внутрь. На их хреновейшее зрелище. «Бликджик», — позвал меня подошедший сзади Хойти. «Почти пора». «Хорошо», — отозвалась я, оглядываясь на остальных потрошителей и представителей группировок. «Помните, что я сказала. Расскажите своим. Будьте готовы сражаться». Я повернулась и пошла прочь в сопровождении блистательно выглядящего Гуля. «Думаю, прежде, чем все начнется, мне нужно поговорить с Грейс, Сплендидом и Шарм наедине. Я вызову их. Хотя я не уверен, где пропадают Шарм и Сплендид. Не сомневаюсь, что ты их найдешь». Я посмотрела на Гуля, а затем обвела взглядом всю вечеринку. Все остальное готово, это должно быть совершенно ужасающее мелодраматическое зрелище, протянул он и усмехнулся. А значит, обществу должно понравиться, это то, что должно сплотить их на какое-то время. Он легонько постучал меня по груди. Вы довольно опытны в этом, ваше величество. Опытно, Пхойте, меня сегодня четырежды пытались убить и один раз похитили моих подруг, воскликнула я в недоумении. И ты выжила, ответил он, широко улыбнувшись. Дрожайший Обликджик, в политике выживания, это величайшее мастерство. Кто-то даже может сказать, что это единственное, что по-настоящему имеет значение. Он побежал дальше, оставив меня наедине с моими переживаниями. Рампейшие бандиты вели себя смирно. Меня все еще никто не попытался убить. Неужели эта ночь действительно пройдет гладко? Это казалось немыслимо. Ваше Величество, донесся у меня из-за спины знакомый мягкий голос жеребца. Поздравляю. В первую секунду я замерла, а затем даже чуть улыбнулась. Я так и знала, пробормотала я, повернувшись и взглянув в доброжелательное розовое лицо Стилрина. Жеребец был одет в смокинг, столь же изящный, как у Хойти. Я предположила, что, будучи с предвестниками, он может заполучить в копыта все, что угодно. Я чувствовала, что все идет слишком гладко. Он изогнул бровь и насмешливо улыбнулся. Если тебе кажется, что я здесь, чтобы устроить неприятности, то ты совершенно ошибаешься, заявил он добродушно. Я здесь по приглашению принцессы Шарм. Он вынул из кармана листок и я отшвырнула его. Стилрин вздохнул. На тебя свалилось немало переживаний. Я понимаю, торжественные мероприятия вроде этого довольно хлопотны. Он протянул копыта и подхватил бокал шампанского с подноса, левитируемого проходящим мимо официантом. Хотя, должен признать, общество предлагает довольно много приятных мелочей. Это почти стоит того, чтобы играть в их глупые игры. Итак, дай угадаю. Пока мы разговариваем, твои боевики окружают это место, и если я не отдам тебе ЭП-1101, они устроят штурм и вырежут всех пони, фыркнула я. Богини, это было бы довольно драматично, не так ли? Возразил он с усмешкой, отчего мне захотелось пристрелить его прямо здесь. Сомневаюсь, что ты поддашься и просто отдашь его. Стыдно было бы испортить такую превосходную вечеринку. Он взглянул на меня, отпил шампанского и добавил. Кстати, прекрасное платье. Моя магическая пуля вдребезги разнесла бокал в его копыте и он скривился, отступив на шаг назад. Несколько пони обернулись в нашу сторону, но не выказали беспокойства. Я шагнула к Стилрину, размолов остатки бокала копытом и прорычала. Я никогда не отдам тебе ЭП-1101. Никогда. Хватит клянчить. Жаль, сказал он, вытирая шампанское с рукава. Что ж, можешь не волноваться. Какой бы соблазнительной целью не было сейчас общество, с его стенами и выстроенной обороной приходится признать, что взять его сейчас силой маловероятно. Мы переходим к плану П, и поскольку он не связан с ужасным, отвратительным насилием, я здесь для того, чтобы уделить внимание другим делам, усмехнулся Стилрин. Хочешь верь, хочешь нет, но предвестники делают это ради тебя. Я едва сдерживалась, чтобы не скользнуть в ЗПС и не послать ему в лицо 4 пули. Если я решусь стать палачом, то я не должна думать о том, чтобы стать лучшей пони. Мне просто нужно запустить команду, всего лишь нажать кнопку. Черт побери, с подноса проходящего официанта он подхватил новый фужер и осушил его залпом. Так что за дела у тебя здесь? Спросила я его. Ну, к тебе они не имеют никакого отношения. Но, если тебе так хочется знать, тут есть определенная персона, которой мы выделяли несколько наших солдат в уверенности, что они принесут нам твои передние копыта. Я думал оставить это на потом, но эта персона настояла, чтобы мы управились с этим, а взамен возвели ее на трон. Теперь нам нужно рассчитаться. Он лениво почесал грудь и оглядел зал. И я вижу, стрелец здесь. Заодно мне нужно поговорить с ним. О том, как удалить твой смертельный имплант, спросила я. Его улыбка сошла на нет. Когнитум давит на меня, чтобы провести определенные улучшения. Я видел, что она сделала с Авророй, и у меня нет особого желания присоединяться к ней. Мне нравится сила, которую ты можешь сбросить в конце дня. Нахмурившись своим мыслям, он отвернулся, поставил фужер на стоящий рядом стол и с едва заметным содроганием взглянул на мои аугментации. Я готов был поспорить, что неудача Авроры увеличит ее уровень доверия ко мне. К сожалению, это оказался не тот случай. Она хочет сделать меня более дополненным. «Что ж, удачи», — ответила я. Я снова удивилась, насколько положительно милым он выглядит без своей брони. Красивое тело, спортивное, энергичное, агр, нет. Смертельные враги должны быть за чертой, которую я провела, как лансер, хотя мне и вправду жаль, что я провела эту черту, и он, похоже, заметил, как я его разглядываю, и расплылся в ухмылке от уха до уха. Действительно, все было бы гораздо проще, если бы ты просто оставила мне Селестию. Но есть ли у нас время для сожалений? Он грустно улыбнулся. А теперь, прошу меня простить, мне нужно встретиться с одной кобылкой по поводу коллекции шаров памяти. Должно быть, это напиток сделал его несколько излишне разговорчивым. Ты об этой коллекции? Спросила я, вынимая и встряхивая звякающий мешок со стеклянным крошевом. Стилрин моргнул, взял мешок с разбитыми шарами и открыл его. Впервые на моей памяти он выглядел по-настоящему ошеломленным. Он был в ужасе. Шарм решила разбить их из-за того, что я не сделала ее своим регентом. Это технические схемы, технология. Как он замолчал, поджав губы и стараясь сохранить спокойствие. Скажи мне, что ты наказала ее за это оскорбление. Она будет смотреть, как ее надежды и мечты рушатся у нее на газах. Это считается, ответила я, удивляясь, как сюрреалистичности моих сопереживаний пони, который периодически пытается меня убить. Стилрин, я и не думала, что ты такой. Ну, нам никогда прежде не доводилось встречаться вне поля боя, Бликджик. Вообще-то я довольно общительный, ответил он с доброй улыбкой. Просто так получилось, что мне нравится власть, контроль и способность мгновенно уничтожать моих врагов нажатием курка. Я, на самом деле, довольно простодушный, хотя, к сожалению, склонен портить общественные мероприятия, сказал он со вздохом сожаления. Теперь, если ты меня извинишь, мне нужно обсудить с той кобылкой сбережение технических достижений прошлого. О, нет, этого не будет, ответила я, удерживая его за переднюю ногу. Он снисходительно мне улыбнулся. О, прошу тебя, только не говори мне, что ты позовешь палача. Несмотря на то, что произошло на мосту, я знаю, что ты не убийца, Бликджик. И ты не из тех пони, что пользуются услугами убийц. Я резко свистнула, и рядом тут же появились несколько охранников. И что ты, по-твоему, делаешь? Они обыскали его, но не нашли на нем никакого оружия. Только кулон, который я конфисковала, потому что просто потому. Верни это, выпалил он, протягивая копыта. Я читала руководство Пинки Пай по тирании, ухмыльнулась я в ответ. И хотя ты прав в том, что у меня нет никакого интереса убивать тебя такого безоружного, я ничего не имею против того, чтобы запереть тебя на пару дней. Маленькая фиолетовая единорожка у меня в голове удовлетворенно кивнула. Стилрин от этого оказался не в восторге. Пока его тащили с вечеринки, он брыкался и кричал о том, как уничтожит меня, общество и всех пони. Вот это было больше на него похоже. Я смутила и унизила противника. Рампейдж держала себя в копытах. Глори вела умные беседы с умными пони. Предвестники не собирались нападать и калечить всех пони в последний момент, а Лакуна вообще танцевала со Стронгхуфом. Может, этот вечер и вправду будет. Нет, нет, не хочу сглазить, пробормотала я, решительно покачав головой. Наверняка что-то должно взорваться мне в морду. Что-нибудь, хоть что-нибудь. Этот гость задержан, с некоторым пренебрежением доложил вернувшийся Хойти Тайти. Хотя я подозреваю, что половина его протестов была симуляцией. Ни сопротивление, ни попытки сунуть взятку не заставит меня заподозрить, будто он что-то замышляет. Замышляет, скорее всего, ответила я. Он подошел прямо ко мне. Он наверняка знал, что я не убью его голыми копытами. Так что, ну вот, теперь у меня появилось мерзкое ощущение, что я, возможно, становлюсь не лучше, чем он. Я вынула отобранный у него кулон и повертела его магией. Это был простой, покрытый пластиком диск на нейлоновом шнурке, хотя что-то в нем было знакомое. Я повесила его на шею и спрятала под платье. Если он беспокоился об этом кулоне, значит, чем-то он был важен. Я положила его в конец бесконечного воображаемого списка дерьма, с которым мне нужно разобраться, но до которого у меня, скорее всего, так и не дойдут копыта. Я оглядела гола, не совсем то, что я ожидала от вечеринки, но, по крайней мере, пока не было никакой драки или кровопролития. Бу стояла в окружении десятка пышно разодетых пони, и я, нахмурившись, подошла ближе. Если они ее обижают, да, очевидно, что политическая ситуация с обществом Твайлайт — это то, что необходимо решать в первую очередь, «Вы согласны, леди Бу?» – спросила кобыла, и Бу в ответ склонила голову. «О, я полностью согласен. Пока будет решаться вопрос с обществом Сумерек, гораздо более насущной проблемой окажется Красный Глаз и его армия», – тут же подхватил модно одетый жеребец, и Бу склонила голову в его сторону. «Я уверен, что вы согласитесь, мисс Бу». Бу, похоже, гораздо больше интересовалась закусочным кексиком, который жеребец левитировал перед собой. Она потянулась было, чтобы укусить кексик, но другая кобыла потянулась и обняла ее. «Вы совершенно правы, баронесса Бу. Мы разбрасываемся, пытаясь заниматься зарубежными проблемами, хотя у нас и здесь полно забот. Все эти беженцы, стекающиеся в долину, открывают множество возможностей, не правда ли?» Ноздри Бу затрепетали, и она глубоко вздохнула. Пони общества восхищенно потянулись к ней, готовые слушать, и тут она чихнула прямо в лицо кобыле. На мгновение все замерли, а затем жеребец воскликнул. «Слушайте, слушайте, мы не должны эксплуатировать этих бедняк, Вайндглаз. Берите пример с нашей новой королевы. В ближайшем будущем эксплуатация может принести плоды, но нам нужно смотреть на вещи в долгосрочной перспективе». Лицо Бу, которая наконец сумела ухватить кексик, пока жеребец был отвлечен, расплылось в сияющей улыбке, что побудило остальных обсуждать сказанное и кивать, соглашаясь с ней. Я не удержалась от ухмылки и направилась обратно. К счастью, кажется, никто не собирался беспокоить меня по мелочам. Вместо этого, все пони, похоже, сосредоточили внимание на Грейс и других пони, которые станут по-настоящему важны после моего отъезда. «Ты всех нашел?» – спросила я Хойти. «Похоже, что Сплендит готов и ждет на кафедре», — хмыкнул Хойти. «Храбрится, но, я думаю, он опасается. Шарм, вероятно, дуется, сидя под столом с закусками. Грейс общается с оранжами. Я еще месяц буду выслушивать, как я грубо прервал Танжерина», — страдальчески тяжело вздохнул Гуль. «Работа у мажордома не заканчивается никогда». С этими словами он повернулся и двинулся через толпу. Мажачева, добравшись до небольшой сцены, я увидела, что Сплендит не один. С ним была Глория, и я притормозила. Мои усовершенствованные уши были намного лучше прежних, но теперь мне приходилось напрягаться, чтобы разобрать слова. «Я не понимаю, почему. Раньше ты наслаждалась этим», — вполголоса говорил Сплендит, так что не всякий пони без микрофонов в ушах мог его расслышать. «Ты не можешь этого отрицать». «Конечно, я наслаждалась этим на физическом уровне», — ответила Глория, покраснев и отведя взгляд. «Ты хорошо отнесся ко мне, я думаю, лучше, чем мог бы любой другой жеребец. Но затем я запуталась. Я не хотел, чтобы ты чувствовала, будто тебя использовали», — поспешно сказала Сплендит. «Я готов подписаться под каждым словом». «Сплендит, я знаю это, но ты совсем не знаешь меня. Ты видишь молодую Рейнбоудеш. Я не она. Я серая кобыла с фиолетовой гривой и одним крылом. К тому же лесбиянка», — неубедительно добавила Глори. «Я вижу верную, умную, сострадательную кобылу, чьи таланты не оценены по достоинству», — ответил Сплендит, повышая голос. «Я люблю тебя, Глори, и, независимо от того, как ты выглядишь, я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Привет», — сказала я, поспешно подбежав к помосту, протиснувшись между покрасневшей парой и обнимая их передними ногами. «Какая вечеринка! Видели этот шикарный стол? А то маленькое представление с Бу и пони из общества, бесценно». Глори готова была провалиться сквозь пол, в то время как Сплендит, судя по его цвету, решил превратиться в мужскую версию Пинки Пай. «Вот, а как тут дела у вас двоих?» — спросила я, улыбаясь так широко, как только могла изобразить. «Я в порядке», — пискнула Глори. «Чудесно побеседовала о вирусных инфекциях и очистке с помощью соляной кислоты. Оранжи в этом году абсолютно восхитительные собеседники», — продолжил Сплендит. «И еще мы обсуждали однополую любовь. И я кобыл. Юху», — заявила Глори, едва заметно взмахнув копытом. «И я должен признать, твои друзья весьма интересно дополнили этот званый ужин», — закончил он. «Это хорошо, это действительно хорошо», — сказала я, не убирая улыбки со своего лица. «Хойти вернулся с Грейс и Шарм, да благословят богини этого гуля». «О, хорошо, вы здесь, все в сборе. Просто здорово, это и вправду здорово. Разве не здорово?» — сказала я, выпуская пару. Грейс выглядела удивленной. «Да здорово», — осторожно согласилась она. «Здорово», — в замешательстве согласилась Шарм. В конечном счете, все взгляды остановились на Глори. У Пегаски нервно дернулся глаз, и она, указав на Шарм, Криво улыбнулась и сказала: «Мне очень нравится твоя грива». «Чего?» – переспросила кобылка, нахмурившись. «О-м, ванная!» И пегаска, взмыв в воздух, метнулась прочь, оставляя за собой радужный след. Я попыталась выкинуть из головы то, что только что услышала, и сосредоточиться на том, что сейчас нужно сказать. «Итак, готова поспорить, вам всем интересно, зачем я собрала вас тут вместе?» Ответом мне было молчание. «Я собираюсь выбрать одного из вас своим регентом, и я хочу, чтобы двое других поклялись ему в верности. Прошу прощения», — спросила Грейс, чуть нахмурившись. «Вы трое очень хорошо дополняете друг друга». Я взглянула на Грейс. «Ты решаешь проблемы, оставаясь уравновешенной и заботливой, и беспокоишься о том, что правильно, а что плохо». Я повернулась к Сплендиду. «У тебя есть видения и идеи, которые можно воплотить в будущем». Я взглянула на Шарм. «У тебя есть хватка. Вместе вы можете сделать жизнь намного лучше, чем в борьбе и грызне за трон. И жизнь здесь намного лучше жизни в пустоши. Поэтому я хочу, чтобы двое других публично принесли присягу, пообещав регенту свою поддержку». «Ясно. И альтернативой будет изгнание», — предположил Сплендид. «Вполне возможно. Я хочу, чтобы общество работало лучше, чем это было во время моего визита. Вместе мы можем достичь большего, чем поодиночке». Я заметила, как у Шарм забегали глазки. «Кроме того, если вы думаете убить моего посадника и занять его место, то ошибаетесь. Кроме телохранителей, я договорилась с Диусом, и если регент будет убит, то поставлю сюда вести дела кого-нибудь не из общества». «Понятно». Когда я прошла вперед и встала перед сценой, ни один из них не выглядел окончательно убежденным. Хойти несколько раз постучал копытом по бокалу, и звон разнесся по вечеринке. Музыка прекратилась, и вскоре все взгляды были направлены на нас. «Я знаю, что король Шикарность провозгласил меня королевой общества. И я также знаю, что хотя я могу с честью принять его дар, я должна передать его другому, чтобы тот правил вместо меня. Моя миссия в Хуффе сейчас важнее правления группой, какой бы замечательной компанией они бы ни были». Маленькая желтая пегаска внутри меня умилительно улыбнулась. Я взглянула на корону, лежащую на подушке рядом с троном. Какая тяжелая золотая штуковина. Передняя центральная ее часть была украшена аликарном в окружении пегаса и единорога. Видимо, земнопони не заслужили чести быть представленными здесь. Остальная часть короны была из золота, усыпанного рубинами. Я левитировала ее перед собой. Я не могу сама носить эту корону, и это бремя слишком тяжело для одного пони. И к тому же это вызывает слишком много зависти. Я кивнула Хойти. Тот кивнул Эпикуру, и зеленый жеребенок копытами осторожно поднял мой меч. Я левитировала клинок, и взмахом, блеснувшим серебром, рассекла обруч. Второй разрез, третий, и корона, разделенная на три части, зависла передо мной. Я приподняла переднюю часть короны. Эту часть я вручаю моему регенту, чтобы тот правил вместо меня до тех пор, пока я не посчитаю нужным вернуться и восстановить эту корону. И я посмотрела на стоящую передо мной троицу. У каждого из них, даже у Шарм, глаза светились надеждой, что я передам ее именно им. Я перевела взгляд с одного на другого, совсем немного затягивая момент. Затем, преклонив колени, я прижала золотую полоску к ее передней ноге. Своими металлическими копытами я легко согнула золото вокруг ноги наподобие небольшого браслета. Наконец, я поднялась. Хойти повернулся и обратился к толпе. «Позвольте представить вам регента общества, принцессу Грейс». «Нет», — взвизгнула Шарм во все горло. «Это должна быть я. Я. Только я это заслужила. Отдай это мне». Кобылка бросилась в ноги к сестре, вцепившись копытами в золото. Грейс, со своей стороны, казалась настолько ошеломлена случившимся, что даже не пыталась отстранить ее. Но затем она левитировала Шарм вверх и, удерживая ее за загривок, заставила ту зависнуть в воздухе. «Бликджик сделала свой выбор, и ты будешь его уважать, Шарм», — возразила Грейс. «Нахер Бликджик, нахер тебя, нахер его, нахер вас всех», — выкрикивала кобылка, отбиваясь от Грейс. «Я вас всех убью, вот тогда вы пожалеете, еще увидите». «Точно, думаю, пора с этим кончать», — громко сказала я. «Скотч-тейп, рампейдж». Пара бросилась к кафедре, глядя на меня с ухмылками и едва не роняя слюну. «Да, Бликджик», — порывисто отозвалась Скотч. «Звала», — присоединилась Рампейдж. «Пожалуйста, проводите Шарм в ее комнату и научите ее следить за языком», — велела я так царственно, как только смогла. «Да, черт возьми», — Рампейдж ухмыльнулась к кобылке. «Беги, свинюшка, беги!» Завизжав, Шарм помчалась к двери, преследуемая моими подругами. «Платье не порвите!» — крикнула я им вслед, затем вздохнула. И кто только придумал назвать ее Шарм? Думаю, лично она всегда предпочитала обращение «принцесса», — тихо заметил Хойти. Теперь все взгляды обратились к Сплендиду. Явно смущенный моим выбором, он криво улыбнулся. «Мы могли бы спасти пустошь. За 20 или 30 лет мне бы все удалось, с помощью взрывающихся ошейников и рабов. Так или иначе, я не думаю, что одному пони по силам спасти пустошь», — спокойно ответила я, чуть улыбнувшись. Я подняла золотую полоску, инкрустированную самоцветами. Сплендид вздохнул и, с гораздо большим достоинством, нежели его младшая сестра, обратился к толпе. «Я уважаю решение королевы Бликджик и клянусь своей родословной помогать ее регенту с верностью и прилежанием. Я никогда не подниму против нее оружие и не стану подбивать к этому других. Своим именем, Сплендид, я клянусь». Я опустилась на колени и обернула золотую полоску браслетом вокруг его копыта. Теперь я осталась с третьей частью короны. Поскольку Шарм не собиралась принимать мое предложение, я взглянула на толпу и прочистила горло. «Эту часть я сохраню, и если мне нужно будет навсегда отречься от престола, она должна быть возвращена, чтобы корона снова могла стать целой. Замечание, что я могу отказаться от положения, дарованного мне шикарностью», взволновало толпу. «Давай», — сказала я, слегка подталкивая Грейс вперед. «Толкни речь». «Я готовила слова», — тихо ответила она, «но ты выбрала меня». Грейс посмотрела на золото на ее копыте, будто до сих пор не могла в это поверить. «Я хочу, чтобы в обществе были лучшие пони. Ты лучшая пони для этой работы. После того, как избавитесь от гнилых яблок, можете начать захватывать мир», — сказала я, глядя на Сплендида. «Да, полагаю, начать придется отсюда», — сказала она. Затем прочистила горло и шагнула вперед, а я отступила назад. Свою роль я отыграла. Хойти обеспечит ей необходимую защиту, а я добавлю кое-что от себя, чтобы быть уверенной, что у Грейс будет шанс. Я не собиралась допустить здесь то же, что случилось во Фленке. И когда Грейс обратилась к толпе, я почувствовала, что маленькая фиолетовая единорожка внутри меня очень гордится тем, какой урок я сегодня выучила. Одно только было странно, почему я так хочу написать об этом принцессе. Я отступила назад и попробовала прикусить корону. Сладкое сочное золото и пряный рубин. Тут я заметила Хойти, глядящего на меня поверх очков и, застенчиво усмехнувшись, кивнула в сторону за сценой. «Мне нужно найти Глори», — сказала я, передавая ему полоску золота. «Придержи это для меня, ладно? Ты не хочешь забрать ее?» — удивленно спросил он. «Хойти, я ее съем. Это золото такое восхитительное. Мне кажется, там есть еще и привкус платины. И эти пряные рубины, нет. Кроме того, может, меня завтра испарят». Я оглянулась на Грейс, рассказывающую обществу об идеях ее и ее отца. Похоже, кое-кого это уже заинтересовало, и они слушали, они просто посмеивались над ней. Тогда я обратила свое внимание обратно к Хойти. «Мне нужно найти Глори. Наверное, мне уже можно потихоньку ускользнуть, думаю, да. Только будь здесь к заключительным танцам. Дай понять, что ты не просто провозгласила и сбежала», — сказал он, протягивая мне копыта. «Позволь пожать твое копыто и поздравить с чудесным дебютом. Я был уверен, что ты рванешь через весь зал, стреляя и вопя во все горло: «Выпустите меня!» Я покачала головой, изо всех сил стараясь не покраснеть, и отправилась в направлении, куда улетела Глори. В итоге я вверх по лестнице поднялась к балкону, с которого открывался вид на водохранилище. И я замедлила шаг, расслышав голос Глори. «Я не знаю, что со мной не так, просто не знаю, это из-за этого тела, или дело в нем, или во мне, что со мной творится». Затем я расслышала, как ей отвечает П-21. «Глори, ты прошла через множество изменений, как и все мы, но твои изменения куда более основополагающие, чем у большинства из нас. Я поверить не могу, что он хочет на мне жениться. Я не могу поверить, что я и в самом деле это обдумываю». В ее голосе слышалась боль, и я наклонилась, чтобы увидеть, как она стоит на коленях, а П-21 слегка придерживает ее. «Должно быть, все дело в этом теле. Это должно быть так. Я не вижу никаких других причин, почему меня должно тянуть к нему. Он тебе нравится?» — спросил П-21. «Я — это ты», — залепетала Глори. «Он милый. Я думала, что он будет прилипчивым и лживым, Но он не такой. Он по-настоящему хороший жеребец. И он хочет, чтобы я вышла за него. Он сказал, что любит меня. А Сбликджик она говорит то же самое, и я знаю, что она имеет в виду, но она фыркнула и постучала себя по макушке. У меня такое чувство, будто я схожу с ума. Ты не сходишь с ума, Глори. У тебя отношения с Сбликджик. Это не неприятно, но несколько сюрреалистично. Проще всего было бы просто прекратить их, но ты не можешь. Было бы лучше, если бы ты ушла от нее, но ты не хочешь. И пусть тебе больно быть рядом с ней, даже если ты не можешь помочь, ты хочешь быть с ней рядом на случай, если она будет в тебе нуждаться. Он тихонько похлопал ее по плечу. Я уверен, что таким своим состоянием ты ей не поможешь. Ох, вот только не начинай. То, что я кобыла, еще не значит, что мной управляют гормоны, отрезала она. Нельзя говорить, что кобылы слабовольные просто потому у нас начинаются эти дни. Глори, я эксперт по кобылам. Когда у них начинаются эти дни, ответил он, прикрыв глаза. Да, у меня не было выбора в тех услугах, что я оказывал, но я знаю кобыл, и всегда это было больше, чем просто секс. Дактейп нравилось притворяться, будто мы женаты. Мармеладке нужен был друг. Иногда мы даже не занимались сексом. Палет нравилось заниматься бодиартом. Мисти Хувс хотела, чтобы нас слышали все, чтобы о ней перестали думать, как о маленькой кобылке. Джин Рамми делилась со мной опасениями по поводу своей дочери. Ревец сначала заводилась, а потом жаловалась мне на смотрительницу, потому что я слушал и не докладывал ей. Каждой кобыле в этот период хочется чего-то особенного. Так что же нужно тебе? Я не знаю, запинаясь, ответила она. С одной стороны, я в охоте, последнее слово она произнесла почти униженно, а с другой мне стыдно, а мне хочется быть смелой и свободной, как Сбликджик, а с третьей мне нужно попросить прощения. Она сокрушенно покачала головой. Вот, что мне нужно. Так сделай это. Сбликджик поймет. Ты можешь устроить оргию с половиной общества, и Сбликджик захочется узнать пикантные подробности. Об этом не стоит волноваться. Тут он усмехнулся и добавил. Только, если все же решишься, убедись, что сможешь принять последствия. Беременность – это последнее, что тебе сейчас нужно. У Сплендида есть противозачаточное заклинание, он говорит, что этого требует его положение. Она покачала головой и застонала. Ну почему все должно быть так запутано? Я кашлянула и постучала по дверному косяку, прежде чем выйти на улицу. Глори тут же отвернулась. П-21 вздохнул и, улыбнувшись мне, прошел мимо. Я подошла к Пегаске и села рядом. Что ж, интересная ночь. Все прямо такое ночновое. «Прости меня», — сказала Глори, не глядя на меня. «За что?» — спросила я. «Ох, Сбликджик, ты знаешь, за что?» — отрезала она, поднимая на меня взгляд. Но я только склонила голову на бок и подняла брови в недоумении. «За секс», — пояснила она, разозлившись. «Со Сплендидом. Уф, поверить не могу, что я вообще это сделала. Тебе хочется сделать это снова?» — вежливо поинтересовалась я. Пегаска заскрипела зубами, выпучив глаза, и отвернулась. Я вздохнула и отвела взгляд. Глори, так продолжаться не может. Если это так бесит тебя, мы должны остановиться. Сбликджик, прошептала она, выглядя несколько испуганной. Я смотрела в дождь. Для тебя секс и моногамия очень важны. Для меня это не так. Мне вообще сама идея моногамии кажется глупой, напрямую сказала я, повернувшись к ней. Меня не волнует, с кем ты развлекаешься, как часто, или какие вы при этом используете игрушки. Пока я знаю, что в конце дня ты окажешься в моих объятиях. Пока есть мы, мне плевать, что есть еще кто-то второй, третий, четвертый или пятый. Ты понимаешь, меня не волнует, сказала я, особо выделяя последние три слова, затем погладила ее гриву. Но тебя, да, Сбликджик, тихо повторила она, меня волнует, если тебя что-то расстраивает. Я беспокоюсь о том, что ты чувствуешь себя виноватой. Я волнуюсь о том, что тебе приходится проходить через эти изменения, и я не могу тебе помочь. Я волнуюсь о том, что ты чувствуешь, но мне не важно, что ты играешь в спрячь морковку со Сплендидом. Я прикрыла глаза. Возможно, пришло время остановить эти отношения. Все, что бы я ни делала, причиняет тебе боль. Она молчала, и это было худшим ответом из всех. Ладно, она могла хотя бы рассмеяться и назвать меня неудачницей. Я подняла на нее взгляд и увидела, что она забавно на меня смотрит. Затем она уставилась в ночь, как и я. Стигиус был хорош, я моргнула. Можно и так сказать. Он был немного чудаковат, Но хорош это да. Может, это так принято у них, у принцев. Я потерла подбородок. Мне нужен был кто-то приятный и безопасный, и, прежде всего, кто-то, с кем у меня нет отношений. Я его использовала, призналась я, пожав плечами и глядя в ночь. Не самая благородная вещь из тех, что я когда-либо делала, но он был в этом достаточно приятен и даже помог мне, хотя мог просто смыться. Наверное, и я была в этом деле не так уж плоха. Я повернулась, ожидая увидеть на ее лице выражение негодования, но, к моему удивлению, Глори улыбалась. Она подошла к перилам и, сложив на них копыта, посмотрела в ночь. Я просто пыталась сделать это, не умирая от стыда. Это определенно было иначе чувствовать, как он двигается. Совсем не так, как с тобой. И несколько жарче, чем я ожидала, хихикнула она, взглянув на меня. Знаешь, что забавно, я все время сравнивала его с тобой. Блик-джик делает это так и блик-джик делает эдак. Больше всего мне хотелось, чтобы ты была там со мной. Мне хотелось сравнивать, разнообразить и наслаждаться этим. И, конечно же, я немедленно решила, что я извращенка. Почему? Что такого в том, чтобы поразвлечься втроем? Я заржала и ткнулась носом ей в ухо. Пегаска рассмеялась и потрясла головой. Меня удивляет даже сам факт, что ты так легко об этом спрашиваешь. Глори, если для тебя это важно, я не против подключить кого-нибудь еще. Она застонала и закрыла лицо крыльями. Мы могли бы позвать Сплендида и посмотреть, как он управится с парой кобылок. Пегаска застонала еще громче, и я ухмыльнулась. Или Грейс. Я думаю, Грейс была бы весьма признательна. Взвыв в отчаянии, Глори замахала копытами, пытаясь стукнуть меня. Наконец, вздохнув, она посмотрела на меня и прижалась головой к моему плечу. Может быть, ты и права, Блик-джик. Возможно, мне стоит начать меньше думать и больше экспериментировать. Попробовать что-нибудь с другими кобылами. Посмотреть, какой опыт я смогу из этого извлечь. Затем она подняла взгляд на меня. Ты ведь всегда будешь рядом со мной, если я буду в тебе нуждаться, правда? Всегда, ответила я. Она потянулась и поцеловала меня в щеку. Спасибо, Блик-джик, шепнула она и ушла. Я проводила ее взглядом, затем закрыла глаза и со вздохом покачала головой. Тут подошел П-21 и взглянул на меня. Просто посмотрел на меня с легкой улыбкой и теплом во взгляде. Итак, это тоже часть плана? Плана? Я криво улыбнулась. Я настолько далека от планов, что просто плыву по течению. Лично я ждала, что все взлетит на воздух. Кажется, большинство моих планов заканчивается именно так. Ну, если тебе это нужно, спокойно сказал он и протянул мне копыта. Я приняла его, но затем повернулась и прижалась головой к его шее. Он ощущался приятно. П-21, тихо позвала я. Ты по-прежнему ненавидишь меня, Блик-джик, когда дело касается тебя, я не знаю, что сказать, усмехнулся он. Но нет, нет, не ненавижу. О, отозвалась я, обнимая его покрепче. Это приятно. Он проводил меня к бальному залу. Потанцуем? Спросил он с улыбкой. С этим вопросом, кажется, ко мне обратилось сразу множество взглядов, кроме его. По залу прокатился вихрь шепотков о том, что королева собирается танцевать. На нас смотрели Лакуна и Стронгхуф. Грейс блаженно улыбнулась и одобрительно кивнула. Царственно улыбнулся Сплендид. Я перевела взгляд на П-21. «Ты танцуешь, не нужно так удивляться», — ответил он, выгибая бровь в наигранном высокомерии. «Я отлично подготовлен в различных навыках. Мне было бы приятно использовать их по собственному усмотрению, а не под угрозой иглы». «Ау, верно». Я оглянулась вокруг, заметила бару шведского стола и левитировала к себе первую попавшуюся бутылку. «Мой верный рок меня не подвел». Я оценила янтарные переливы дикого пегаса и залпом осушила проклятую бутылку. Отправив сжиженную храбрость воевать с искусственной печенью, я отставила опустевшую бутылку и улыбнулась жеребцу. «Ладно, давай сделаем это. Не знаю, выпивка ли это была, или компания, или музыка, но он вывел меня в центр танцпола и музыка заиграла. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Я начала с простых па, которые в меня до этого вдалбливала Грейс, а потом я посмотрела в его глаза и цифры просто растаяли. Он двигался и я двигалась вместе с ним. Я была уверена, что смотрюсь по-идиотски, но я же была Блик-джик, что мне терять? И когда песня закончилась, мы пошли на вторую. Я делала то, что делал он, двигалась так же, как двигался он, и смеялась. Мы кружились, и я заметила великолепно кружащихся в танце Лакуну и Стронгхуфа, и Грейс с розовым жеребцом, танцующих рядом с нами, Глори и Крампица. И, Прежде чем я это осознала, П-21 поменялся с Глори. Затем Глори сменилась с Плендидом. А еще после нескольких напитков мир превратился в прекрасные размытые переливы голубого и белого. Я припоминала, что видела Брута и Стронгхуфа, которые мерились мускулатурой и, казалось, были окутаны ореолом мужской силы. Рубашки и ремни лопались под напором бугрящихся мускулов, и в итоге жеребцы дружески стукнулись копытами. Скотч-тейп скакала между двумя роботизированными диджеями и играла музыку, от которой хотелось меньше кружиться и больше прыгать. И все танцевали под это, потому что и я танцевала. Рампейдж боролась в хуф-рестлинг со Стронгхуфом и Брутом, даже не помяв платье. И ночь все длилась, и я смеялась, и не могла остановиться. А потом меня отвели в постель, мою собственную, или еще чью-то, и перед глазами мелькало голубое и белое, и платье слетело прочь. И были поглаживания и поцелуи, такие замечательные поцелуи. И прикосновения языка в тех местах, которые так охотно отзывались на ласки. И, наконец, вечер действительно кончился во взрыве, после взрыва, после взрыва. Все-таки довольно хорошая ночь. Когда я проснулась, музыка уже закончилась. Было далеко за полночь. Моя печень переработала алкоголь, но похмелье задержится еще на некоторое время. Я лежала в объятиях другой пони, купаясь в запахе пота и других, куда более пряных ароматах. Уткнувшись носом в мягкую, прекрасную пони, я кое-как разлепила глаза. Синие. Глори все-таки вернулась. И, судя по ощущениям, у меня за спиной с ним. Сплендит. Медленно и осторожно я приподнялась. Вокруг валялись пустые бутылки из-под шампанского, пустые стаканы. Я подумала, напивалась ли она когда-нибудь прежде. Затем я оглянулась и замерла. Нет, вовсе не Сплендит. Покраснев куда больше, чем даже после секса, я высвободилась из его объятий. П-21 чуть приоткрыл глаза и пьяно улыбнулся. «Уже пора», — вяло пробормотал он. «Не надо звать медиков. Они подумают, что я плохо старался». «Чиша-ша-ша», — прошептала я, наклоняясь и целуя его в лоб. «Не волнуйся. Мне просто нужно заглянуть в комнату для кобылок». Он расслабился, закрыл глаза, и я, погладив его густую гриву, осторожно выбралась из постели. Отступив на пару шагов, я поглядела на лежащую в постели пару и почувствовала, как у меня внутри все переворачивается, но теперь у меня не было иного выбора. «Отведи ее домой», — шепнула я ему на ухо. Он едва заметно улыбнулся и кивнул во сне. Я прошла мимо измятых бесценных платьев и рассыпанных по полу атрибутов вечеринки, проскользнула в ванную и закрыла дверь. Я подошла к раковине. О, луна, мне точно не помешало бы привести себя в порядок. Жаль, что я не могла вспомнить подробностей. Наполнив раковину водой, я начала умываться. Затем отложила мочалку, глубоко вздохнула и взглянула на себя в зеркало. Из зеркала на меня смотрела голубая единорожка с серебряной гривой. Со вспышкой позади меня появилась лакуна. «Пора», — просто сказала богиня у меня в голове. «Да, пора». Связь богини со мной снова восстановилась, и теперь, чтобы удержать ее подальше, простого похмелья было недостаточно. Хуже того, она не собиралась угрожать моим друзьям, или давать мне еще какой-нибудь повод, чтобы я могла сопротивляться. Я даже не могла разозлиться, чтобы поколебать ее контроль. Мы были в единстве. Как она и хотела, нравится мне это или нет. После того, как я более-менее очистилась, я переоделась в свою одежду и подняла меч. Осторожно, я срезала свой пип-бак. Теперь моим друзьям никак не отследить меня, и я не смогу послать даже малейшую мольбу по радио, чтобы они попытались разорвать контроль богини. В ближайшее время богиня заменит мне и пип-бак из ЭПС. У нее в единстве имелся пип-бак-техник, чьих знаний было достаточно, чтобы я могла его установить. «Ну, и что дальше?» — спросила я за зеркальную кобылу. Она полностью завладела моим телом и сказала мне. Не последовало никакого вскрика в голос, ни борьбы, которая могла бы разбудить моих друзей. Ничего. Рог лакуны вспыхнул, и мы исчезли во вспышке. Наш путь лежал в мире пони, чтобы убить Литл Пип. Заметка. Достигнут максимальный уровень. Глава 10. Отбытие. У нас с тобой есть незаконченное дело. Моя магия стала лучше с моего прошлого визита. И я собираюсь доказать это. Ты и я, магическая дуэль. Победитель остается, проигравший покидает Панивилл навсегда. Я никогда не любила гравитацию. Не то чтобы я боялась высоты. Я не любила падения. Саму идею того, что гравитация тянула тебя вниз. Чувство того, что была некая сила, которая постоянно давила на тебя просто потому, что могла. Неважно, как сильно бы ты ни пытался или хотел, Гравитация всегда будет здесь, неизбежная, неутомимая и неумолимая. За моими действиями наблюдала Лакуна. Фиолетовая Аликорн уже сменила свои торжественные одежды на черное, траурное одеяние. Она терпеливо ждала, пока я закончу, а рядом с ней парили скорострельный пулемет и антимех-винтовка, ранее принадлежавшие бойцам из штурмового отряда предвестников. От нечего делать, я задалась вопросом, а где она хранит боеприпасы для них? Полагаю, что отныне это уже не имеет никакого значения. Несмотря на то, что у нее были крылья, она тоже находилась в ловушке неутомимой гравитации и затрачивала так много энергии на то, чтобы не быть раздавленной этой силой. А сейчас, накоребывая записку в рабочем кабинете шикарности, падала я. За каждую букву, что ложилась на лист, приходилось бороться, изо всех сил. «Я хотела отдать тебе это. Бери флёр и отправляйся домой», — остановила Итхувза. «Надеюсь, еще увидимся. Прости меня, если нет. Поговори с...» И я упала еще чуть ниже, как только гравитация заставила меня нацарапать последние три слова. «Люблю тебя, Бликджик». Что ж, мне остается лишь надеяться на то, что они завершат то, что не смогла завершить я. Гравитация велела мне начать двигаться. Гравитация жаждала видеть меня где-то в другом месте. Смотря на лист, я велела гравитации пойти нахуй, а затем, дрожащей перьевой ручкой, быстро написала. «П.С. Не псхуй. Последняя ночь была птрясн. Абн 21 заем». Но это было все, что мне дозволили написать. Я хотела бы добавить «ППС» и «ППС», но если бы я сделала это, то гравитация заставила бы меня обрушиться на своих друзей и убить их. Гравитация была сукой. Я оставила записку на подарке, найденном в Митлакере. Я забыла отдать его ей, хотя когда тебя бросает в стену разгневанная подруга, не мудрено и забыть. Я боролась за возможность остаться здесь хотя бы на пару секунд подольше. Мой питбак лежал неподалеку. Я не могла позвать на помощь в момент, когда богиня не контролировала меня. Мои друзья не могли найти меня по метке. Весьма искусно. Я хотела задержаться, всего на несколько секунд, но гравитация сокрушила меня, и я повернулась к Лакуне. «Ты сможешь телепортировать меня в Марипоне?» «Нет, это потребует нескольких телепортаций, и мне понадобится помощь», — сказала она серьезным тоном. «Ты будешь помогать мне до тех пор, пока мы не встретимся с остальными». «Я не хочу делать этого», — заскулила я, пока мы стояли вместе. Я посмотрела на жалкую записку, которую нацарапала, и хотела остаться просто ради еще одного мгновения, но я не могла больше бороться. Никто не мог. «Я знаю, Бликджик». Я посмотрела в ее грустные глаза и прикоснулась своим рогом к ее. Вместе мы активировали заклинание, ее магия поддерживалась моими скудными силами. Вместе мы исчезли. Наше прибытие в Мирамейр ощущалось как удар об твердую стену. И я могла сделать это сравнение, ведь опыта в этой, ударяясь об твердые стены области знаний, у меня много было больше, чем чуть-чуть. Каждая клеточка моего тела болела, и мой рог слегка обуглился, но это было неважно. Заклинание будет произнесено снова, и снова, и снова, пока это было необходимо. На самом деле, под руководством Лакуны, телепортация была практически простой.